Жест равновесия 3. Тело, дыхание, ум. Чтобы развить более высокое осознание, необходимо интегрировать тело, дыхание и ум. Внутри тела, на очень тонком, едва уловимом уровне, каждая клетка или атом имеет ядерную энергию, идентичную энергии поля снаружи тела. Собственно, мы не можем сказать, что тело подобно пространству, поскольку наша физическая структура кажется нам вполне плотной. Но в конечном смысле пространство снаружи тела и пространство, которое занимает тело, неразделимое, это целостное пространство, образует естественное единство, как струя воды, растворяющаяся в водоеме. Но бывают моменты, когда мы теряем восприятие плотности. И тогда мы полностью расслаблены. Положительные энергии увеличены настолько, что можно чувствовать, как внутреннее и внешнее пространство становится единым. Чувствуемое в результате единения очень важно, поскольку если наше тело полностью отпущено, расслаблено, энергия внутри клеток начинает течь гладко и естественно через всю нашу систему, без всякого манипулирования или экстра усилий с нашей стороны. Это добавочные усилия. Эта энергия проявляется как равновесие, радость, любовь. Для достижения расслабления мы можем концентрироваться на особом чувствовании, таком как физическое спокойствие. Затем расширить это ощущение настолько, чтобы оно простиралось наружу, вовнутрь и за пределы физического тела. Мы можем концентрироваться только на нашей телесной тишине, спокойствии или только на нашем дыхании или на молчании наших мыслей. Расширяя это ощущение внутреннего безмолвия, можно чувствовать энергию, циркулирующую через физическое тело и за его предел. Эта энергия имеет три элемента, которые в совокупности образуют основной паттерн, привычку нашей жизни. Наше отношение и действие зависит от того, насколько хорошо уравновешены эти три элемента. Наше здоровье, счастье и даже длительность жизни тоже зависит от этого равновесия. Первый элемент – это физическая структура, телесный паттерн, через который течет энергия. Второй – дыхание, но не просто дыхание. Оно имеет качество подвижности, это движущийся, текучий род энергии. Третий элемент – это тонкая телесная энергия, которая, в отличие от дыхания, неуловима. Все три энергии неразрывно связаны и не могут функционировать одна без другой. Однако каждая из них имеет свои характеристики и качества. Вместе они создают основную структуру физического тела, смешиваясь сложным, чудесным образом, чтобы создать то, что называют жизнью. Их можно сравнить с телом, дыханием и умом, но они намного больше этого. Телесный паттерн, через который течет энергия, намного больше, чем просто тело. Ментальная энергия наших отношений и действий создает определенную атмосферу, которая аккумулируется вокруг нас, сосредотачивается на уровнях и за пределами нашей физической субстанции. Называют тонким или эфирным телом. Даже если обычно его невозможно видеть, она всегда есть часть нас. Тонкое тело подобно верхней атмосфере Земли, которая является продолжением нижней атмосферы, состоит из других элементов и имеет другое качество. Дыхание намного больше, чем наше понимание дыхания. Оно связано с другими энергетическими потоками. Его качество изменяется в зависимости от наших эмоциональных состояний. Когда мы дышим слишком поверхностно или слишком тяжело, то это действует на всю остальную систему, уравновешивая дыхание, приводя в равновесие наши эмоции, тело и ум, также уравновешивается. Дыхание подобно мосту, связывающему тело и ум. Тонкая телесная энергия может быть приравнена уму, но в особом понимании. Обычно ум формулирует, облекает накопленный опыт, концепции, в субъект и объект. Но есть другой путь переживания, который не создает этого дуализма. Когда ум уравновешен, для него нет ни времени, ни сознания, ни осознавания чего-то. Имеется только весьма особая энергия, которая всегда присутствует. Телесный паттерн, дыхание и тонкая энергия взаимосвязаны и четырьмя центрами нашего тела – головой, горлом, сердцем, пупком. Тело связано с пупочным центром, дыхание – с головным центром, ум – с головным центром. Тело, дыхание, ум – все объединяются, интегрируются в сердце. Каждый из телесных центров действует на многих уровнях. В то время, когда наше сердце открыто, а наш ум не просто участвует в интеллектуальном процессе, наша энергия движется к более глубоким уровням и постепенно в подлинное осознавание, равновесное, устойчивое состояние, которое есть одно из высочайших человеческих переживаний. Это осознавание чувствуется в сердце, а также в уме. Каждый центр тела способен трепетать от позитивной энергии, такой как доброта, любовь, сострадание. Каждый центр также способен к очень угнетающему и опутывающему беспокойству или тупости. Когда три элемента энергии движутся через центр, продуцируются определенные состояния или отношения, болезни, блокировки, эмоциональные расстройства, неприятности или чувство легкости, лучистости и всецелой открытости. Основные паттерны, привычные модели нашего физического действования, как определяют, так и определяются способами прохождения энергии через эти очень тонкие центры. Они всегда указывают паттерном, движением и сутью энергии внутри тела. Руководят. Поэтому, чтобы быть здоровым, надо научиться уравновешивать свое тело, дыхание и ум. Мы можем уравновесить и помочь излечить себя с помощью концентрации на различных частях нашего тела. Практики такой концентрации просты, но весьма специфичны. Если наше тело разбалансировано, наша физическая энергия блокирована, надо концентрироваться на животе, в точке ниже пупка. Коль мы желаем войти в сострадание и радость, нужно концентрироваться на сердечном центре. Чтобы достичь эмоционального равновесия, надо концентрироваться на головном центре. А поскольку центры взаимосвязаны, то чем больше концентрируешься на горле, тем уравновешеннее становится сердце. Когда наше ментальное осознавание или сознание не сильны или недостаточно сфокусированы, если мы не удовлетворены нашим дуалистическим умом, надо концентрироваться на верхушке головы или точке на лбу между глазами. Если хотим достичь великодушия или ясного ума, концентрируемся на горловом центре. Поскольку тело, дыхание и ум приходят в равновесие в сердечном центре, именно в нем надо развивать больше открытости. Если сердечный центр становится более открытым, то телу и уму очень легко действовать совместно, а также поддерживать, правильно оценивать и понимать друг друга. Фокусируясь на особых участках тела, можно исследовать разные ощущения или тона, которые возникают. Тогда мы сможем увидеть наши сильные и слабые участки. Это поможет определить, как работать с нашей энергией. Например, если какой-то участок зажат или скован, надо сфокусировать там нашу энергию, попытаться расслабить и снять напряжение. С этой энергией можно работать многими способами. Лечение положительной энергии. Когда положительные радостные чувства и отношения проходят через всю нашу систему, наши физические и химические энергии трансформируются и уравновешиваются. Наше тело и ум постоянно взаимодействуют. Для достижения и поддержания здоровья и равновесия важно обходиться с телом и умом как с интегрированной системой. Для этого полезно внимательно понаблюдать их взаимоотношения и узнать, как происходят эти взаимоотношения. Всякий раз, когда ум движется в направлении объекта, мы теряем энергию. Мы можем настолько потерять связь с самим собой, что тело не будет осознавать ум, и наоборот, ум не станет осознавать наше тело. Мы подавляем или отвергаем наши симптомы, и так обращаемся с собой как с объектом или даже собственным врагом. Когда мы обучимся релаксации и разовьем положительные отношения, мы сможем прорвать состояние внутренней стагнации, застоя, так что энергия высвободится для естественного и гармонического течения. Процесс самолечения нуждается в прочном основании, построенном на расслаблении, радости, любви и сострадании. Нам надо расслабить тело. Тогда мы сможем начать разбивать наши умственные и физические зажимы. Есть много методов, которые можно употребить для исцеления. Концентрация, мантра, визуализация, физические и умственные упражнения. Но основной процесс – расслабление и уравновешивание нашей энергии. Дышите свободно, мягко и нежно. Просто отслеживайте дыхание, его ритм. Следуйте за потоком дыхания, текущим через тело, поможет исцелить и тело, и ум. Эти две простые практики расслабления помогут интегрировать тело, ум и чувства так, что они станут действовать гармонично. Такая интеграция тела и ума важна для здоровья и счастья. Благодаря процессу развития энергии, уровни наших переживаний превосходят, трансцендируют физический план, и в конце концов мы можем переживать ум и материю как единое. Это постижение подобно бесконечности, поскольку чистая энергия переживается повсюду. Такие уровни присутствуют всегда, и как близкие друзья всегда нам доступны. Положительная энергия сама по себе становится лекарством, и процесс самоисцеления происходит естественно. Физические блоки, вызывающие множество психологических проблем, начинают растворяться, когда тело здоровеет, освежается, очищается от ядов, он тоже становится ясным и прозрачным. Мы учимся использовать, извлекать пользу из нашей энергии, проживая внутри нашего настоящего, присутствующего переживания. Когда у нас будет контроль над нашей тонкой энергией, мы сможем распределять ее на физическое, эмоциональное, психическое тело. стимулируя и направляя положительные, радостные переживания. Когда положительные, радостные переживания, чувствования проходят через каждый орган и циркулируют через всю нашу систему, наши физические и химические энергии преобразуются и уравновешиваются. То есть благодаря положительной энергии мы можем воссоздавать наше тело.